под прикрытием. Существование оборотней годами хранилось в тайне. Никакой другой запрет не соблюдается строже, чем запрет на превращение в присутствие людей. Как-то раз на уроке поведения в особых ситуациях я осмелился спросить об этом Джеймса Бриджера. «Почему, собственно?» «Из страха», — сухо ответил Бриджер. «Наши предки, особенно некоторые мохнатые четвероногие, довольно безалаберно относились к своим превращениям, потому что тогда еще не было фильмов и фото. И чем это закончилось?» «Люди начали бояться оборотней волков», — проворчал Клифф и состроил гримасу, обнажив волчьи клыки. А наша опоссум Куки, увидев это, с перепугу притворилась мертвой и свалилась со стула. «Вот именно», — подтвердил Джеймс Бриджер. Взял Куки за шкирку и усадил обратно на стул. «А еще люди слагали о них легенды, от которых мне становится просто дурно. На 80% глупые выдумки. Как вы думаете, что случалось в те времена с оборотнями волками, застигнутыми в момент превращения?» Джеффри молча провел ребром ладони по горлу. «Вот именно. Люди убивают тех, кого боятся», — подытожил Джеймс Бриджер. «Так что отнеситесь к этому запрету со всей серьезностью. К счастью, до сих пор нам удавалось, благодаря совету, выдавать мелкие казусы за галлюцинации, плоды буйной фантазии, фотомонтаж или последствия алкогольного опьянения. Но достаточно лишь одной серьезной ошибки, и у нас возникнут крупные проблемы». Все это пронеслось у меня в голове, потому что было ясно как день, что полицейские скоро заметят исчезновение подозреваемой и проверят записи камер наблюдения. А на них они увидят превращение оборотня. «Если нам повезет, они решат, что девочка просто растворилась в воздухе. Говорят, такое случается. Если же не повезет, они заметят, как из-под валяющейся на полу одежды выбирается насекомое и целенаправленно ползет к двери». «Может быть, скоро появятся страшные легенды про оборотней муравьев?» — слабым голосом произнесла Эмбер. «Правда, сомневаюсь, что люди испугались бы таких существ. Ты только посмотри на меня, я ведь маленькая!» Я закатил глаза. «Это я уже заметил. Когда дело касается муравьев, главное — их количество. Большинство людей начинают орать, когда по ним ползают 20-30 твоих сородичей. Я наблюдал это однажды на летнем пикнике с Ралстонами. Орать начала Мелоди, однако и Анна поспешила отодвинуться подальше, когда увидела, кем занято место для пикника. Разговаривая с Эмбер, я напряженно размышлял. Нужно позвать на помощь и как можно скорее. Как бы я хотел, чтобы Фрэнки сейчас оказался здесь. Нам нужен кто-то, кто разбирается в компьютерах. Но Фрэнки сейчас был очень далеко, и проблемы у него были куда серьезнее наших. Я послал мысленный зов и вложил в него всю свою силу. На помощь мне пришел случай. Недалеко от Джексон-Холл порхал Сумрак, который тоже отправился в дозор, не спросив меня, но пока что ему не представилось возможности кому-нибудь помочь. «Хорошая новость! Ты можешь помочь нам!» — сообщил я другу Ворону. «Ну, конечно, а секретный клуб рейнджеров мы переименуем в клуб держателей Карага за лапу!» — великодушно предложил Сумрак и лишь потом спросил, в чем дело. Я рассказал ему, что произошло. У меня в голове раздалось потрясенное карканье, и Сумрак пробормотал. «Я отправляюсь за подмогой!» «Да, пожалуйста, нам не обойтись без Холли!» Крикнул я ему вдогонку, но Сумрак, очевидно, был уже вне мысленной досягаемости. Я устроился поудобнее в густых кустах сбоку от здания и вместе с Эмбер стал ждать подкрепления, отчаянно надеясь, что полицейские не слишком часто заглядывают в камеры. «Сколько у нас времени до того, как они обнаружат исчезновение Эмбер?» Сумрак сдержал обещание. Вскоре он вернулся с подкреплением, и я разинул рот от удивления, увидев, сколько народу он с собой притащил. Дриан в обличье породистого кота, Холли в обличье красной белки, а еще Мануэль и мальчик из Латинской Америки, имя которого я не запомнил. Он единственный из нас был в человеческом облике и выглядел слегка напуганным. «Все нормально?» — спросил Мануэль, незаметная рептилия длиной с ладонь. «Это, конечно, похвально, что ты привел с собой столько народу, Сумрак. Но что будет делать вон тот?» — спросил я друга Ворона, украдкой кивнув на мальчика. «Это я предложил взять его с собой», — объяснил Мануэль. «Это Гандул, шлемовая игуана. Он может часами стоять совершенно неподвижно. Лучше его никого на стреме не поставить». Гандул застенчиво улыбнулся и кивнул. «Ну, тогда ладно», — согласился я. Теперь я вспомнил. Это тот парень, который повсюду таскает за собой растения, выросшие на нем, пока он не двигался в зверином обличье. «Что будем делать?» — нетерпеливо спросила Холли. Попыталась вскарабкаться вверх по ветке кустарника и свалилась на землю вместе с веткой. Я глубоко вдохнул и предложил. «Дариан, не мог бы ты подойти ко входу и притвориться брошенным котом, чтобы тебя впустили внутрь? Когда окажешься внутри, попытайся открыть окно для Холли и Мануэля, а потом отвлеки полицейских и рейнджера, чтобы Холли с Мануэлем могли подобраться к компьютерам». «Все сделаю», — пообещал Дариан. «Нелегко выглядеть грязным и неухоженным, но я справлюсь». Поморщив нос, он отправился туда, где земля была еще влажной, потрогал ее лапой и, преодолев отвращение, извалялся в грязи. Дариан представлял собой жалкое зрелище. Весь в грязи, с уныло свисающими усами, он хромал к дверям полицейского участка. Кот мяукал так жалобно, словно 5 дней ничего не ел, хотя я своими глазами видел, как за праздничным ужином он умял с десяток крабов. Довольно долго ничего не происходило, хотя Дариан мяукал все громче и разыграл на пороге целое представление. Кошка, падающая в обморок от голода. «А если полицейские не любят кошек?» — усомнилась Холли. «Кошек любят все», — прошипел я. Волки бы попадали со смеху. Наконец дверь отворилась, и оттуда выглянула женщина-полицейский. «Ах ты, бедный котенок! Что с тобой случилось?» — запричитала она и взяла Дариана на руки, где он тут же замурлыкал. «Видите, как быстро я ее очаровал? Ну не молодец ли я?» — мысленно обратился он к нам. «Ты просто неподражаем!» — с облегчением подтвердил я. А Сумрак взлетел на конек крыши. «Не забудь за этими поглаживаниями про окно!» «Нет-нет, не забуду!» Дариан подмигнул нам желтым глазом и бессильно, словно мокрое полотенце, обмяк в руках полицейской, которая понесла его внутрь. Вскоре с торца здания приоткрылось окно. Ну вот. «Вамос! Ариба!» — прошептал Мануэль. «Вамос! Ариба!» — в переводе с испанского «пора, идем». Холли пустилась бежать, будто за ней гонится лиса. Мануэль не отставал. Они просочились в щель и скрылись из виду. Я пригнулся пониже за кустами, чувствуя, как нервно подергивается кончик моего хвоста. Надеюсь, все пройдет гладко. Полицейские были вооружены, и даже если они считают кошек лапочками, вряд ли обрадуются, увидев в комнате красную белку и ящерицу. «Ты посторожишь с этой стороны, а я вон стой!» — шепнул я Гандалу. В знак согласия он лишь моргнул и снова застыл совершенно неподвижно. Да, в торчании на одном месте ему нет равных. «Нашли компьютеры!» — встревоженно спросил я Холли и Мануэля. — «Обычно на них сохраняются записи камер наблюдения». — «Да», — прошептал Мануэль. — «Но нам нужно дождаться, когда полицейская куда-нибудь выйдет. Сейчас ей видны мониторы». Я спросил. — «Сколько человек в участке?» — «Двое, насколько я могу судить», — выдохнула Холли. — «Полицейская и рейнджер, который арестовал Эмбер. Он сейчас как раз говорит по телефону. Должно быть, пытается выяснить, не пропала ли где-нибудь девочка». «Надеюсь, он звонит не в школу, Кристал?» В голосе Эмбер прозвучал ужас. Наверное, подсчитывала, сколько уже у нее замечаний, и не выгонят ли ее из школы из-за этого происшествия. Мне ужасно хотелось знать, что происходит внутри. Я с трудом переносил неизвестность. «Дариан, чем ты там занимаешься?» «Меня гладят», — признался Дариан. «Знаю, это нехорошо, но не мог бы ты нагадить где-нибудь в углу? Лучше всего в другой комнате. Нам нужно отманить людей подальше от компьютеров». «Фу», — без энтузиазма отозвался Дариан. «Знаешь, вообще-то я приучен ходить в лоток». «Не ломайся, это чрезвычайный случай», — поторопила его Холли. «Шишки еловые, теперь еще и рейнджер встает». «Ну и что, это же хорошо», — вмешался Мануэль. «Но он направляется к камерам заключения. Вот-вот заметит, что Эмбер исчезла, и тогда он проверит видеозапись». Я только и сумел выдавить. «Пожалуйста, поторопитесь. Вы знаете, что стоит на кону».